«Почти», — с улыбкой кивнул я. «Так вот, чем ты тут занималась? Выпускала пар, вроде того», — буркнула Виктория и словно только сейчас вспомнила, что подошла ко мне прямиком из битвы и тут же принялась поправлять растрепанные волосы. Принцесса старалась сделать это незаметно, замаскировав это действие за тем, что искала что-то в своем рюкзаке, но выглядело это слишком очевидно. И чтобы не смущать девушку еще больше, я тактично отвернулся и начал собирать хворост. «Что ты делаешь?» Подошла Виктория спустя 5 минут. До этого убранные в хвост волосы девушки теперь были вызывающе распущены, свитер оказался расстегнут на 2 верхние пуговицы, а в воздухе витал приятный аромат луговых цветов. «Пока смотрел на тебя, аппетит разыгрался, запалив костер», — ответил я и открыл рюкзак. «Ты же не против грибочков?» Вика превзошла все мои ожидания. В ее походном рюкзаке оказался котелок, суповой набор и 2 пакета с сушеными специями. Вместе с моими грибами мы на пару приготовили блюдо, которое не стыдно было показать даже моему повару, и съели его все до последней крошки. За всем этим пафосным статусом принцессы великого клана я и забыл, что впервые встретил Викторию в Форхилле, самом близком к красной зоне и опасном городе империи. И даже там девушка выделялась своей силой и излучаемой уверенностью. Несмотря на свои титулы и молодость, Виктория была опытной и одаренной, на счету которой закрытых порталов было немногим меньше, чем у ратника Альберта. А ее способность обращения с природой и вовсе делала ее близким к идеальному члену отряда. Благодаря Виктории, мы сидели не на холодной земле, а на плетенных из лиан лежаках и ужинали за вполне добротным деревянным столиком, на создание которого у девушки ушли считанные минуты. В итоге менее чем за час мы не только наелись, но и сделали это в комфорте, сэкономив силы, что крайне важно в длительных вылазках в порталах. Неудивительно, что Альберт так ценил свою принцессу. Поди в своих походах в порталы, они спали не на голой земле, а на комфортных гамаках или даже кроватях. При этом Виктория прекрасно понимала, что во время приема пищи мы уязвимы, и не забывала про разведку, используя для этого стихийный ветер. Похвальная сосредоточенность, которую девушка сохраняла даже в слабеньком портале F-класса, хотя по ее мечтательному взгляду в небо этого и не скажешь. «Маркус, как ты это делаешь?» — вдруг спросила девушка. «Делаю что?» — с аппетитом доедая последний гриб, переспросил я. «Живешь в столице?» — не поворачивая головы, ответила Виктория. «Знаешь, я ведь с самого детства сражалась. Сражалась ради силы, сражалась ради рода, сражалась ради мести. В итоге я сражалась так долго, что забыла, какого это просто мирно жить. Мою жизнь сложно назвать мирной», — усмехнулся я. «Это точно», — улыбнулась она, — «но и мою тоже. Даже сейчас, проводя в платьях больше времени, чем в порталах, я все равно чувствую вокруг угрозу. И впервые в жизни я не уверена, что мое желание сражаться уместно. Вдруг оно ошибочно? Вдруг меня тянет сражаться только потому, что я больше ни на что не способна? Что я больше ничего не умею? Вдруг то, что я считаю верным путем, на самом деле принесет моим людям лишь страдания и боль?» Голос Виктории буквально сквозил неуверенностью и звучал все тише с каждым словом. Такой я принцессу еще не видел. Даже в тот день, когда она на последнем издыхании билась за жизнь с 5 убийц, неуверенности не было и в помине. «Ты ведь говоришь о ком-то конкретном?» — спросил я. «О князе огня», — не стала скрывать девушка. «Я думал, вы поладили», — нахмурился я. «Он вел себя заботливо, был вежлив, обходителен, и, насколько мне известно, князь активно помогает тебе получить статус княгини природы». «Все так», — закусила губу Виктория, и ее руки напряженно сжали амулет на груди, — «но это все ширма. Власть князя огня в коалиции пошатнулась, а сама коалиция из-за внутренних дрязгов и потрясений едва способна свести концы с концами. Но если кто и способен все вернуть, то такой человек, как он. И делать князь это будет за счет клана природы. Уверена?» «Абсолютно. Такой князь огня человек. Сначала он накажет всех несогласных, выдает их досуха. Медленно, но верно обдерет до нитки. А потом, лет через 10, когда он посчитает, что клан природы достаточно заплатил за предательство моего отца, мы вернемся к той роли, в которой находились все эти годы. Роли придатка коалиции, главная функция которого в том, чтобы не дать водникам преимущество в открытой войне с огневиками. Придатка, который в силу уязвимости природной стихии над огненной никогда не сможет ослушаться сильного и останется вечным рабом». Кажется, Виктория хотела добавить что-то еще, но сдержалась, оперативно стерев потекшую по щеке слезу. «Если все так и тебя такое будущее не устраивает, то почему ты выпускаешь пар на болотах и разговариваешь об этом со мной вместо того, чтобы готовиться к войне?» Серьезным тоном спросил я. «Потому что на другой чаше весов жизни людей, людей, которые мне доверились, людей, которые мне не безразличны, людей, которых я пообещала оберегать. Вдруг я ошибаюсь, Маркус, а вдруг им лучше будет остаться под покровительством князя огня? Да и князь огня старый может быть тот, кто придет ему на смену, будет другим. Может, мне удастся изнутри повлиять на ситуацию, и во главе клана огня следующий встанет Лера, а не останется тот, кто Тот, кто что?» – холодно спросил я. «Тот, кто убил мою мать?» – без улыбки ответила девушка, и от неожиданности я сломал подлокотник лежака. «А теперь князь огня на людях играет доброго дядечку, в то время как его люди следят за каждым моим шагом. Только в этом портале мне удается хоть ненадолго почувствовать себя собой. От услышанного я едва сдержал порыв пойти и проломить одну старческую черепушку, которая засиделась на кресле князя. Размяк ты, Маркус». Подумал, что после того, как огневики понесли такие потери и воочию увидели, что стало с князем природы, они и образумятся, сделают выводы. Но нет, не образумились, не сделали. И самое паршивое в этой ситуации было то, что Вику и клан природы в эту ситуацию поставил я. Будь князь природы жив, они бы грызли с огневиками друг друга, а так я, получается, просто устранил князю огня конкурента, и этот старый хрыч на радостях вдруг забыл, что тоже смертен. Что ж, похоже, придется ему об этом напомнить. И что обо всем этом думает Лера? Вдруг вспомнил я вторую причину, почему решил, что у Вики все будет хорошо. Она не знает, усмехнулась принцесса, никто не знает. Князь огня через Лео четко дал понять, что случится, если я взбунтуюсь и пойду по стопам отца. Лео кого-то убил? Хмуро спросил я. Пока нет, но количество пожаров на объектах клана природы увеличилось в 5 раз. В основном это коснулось тех родов, кто выступает за войну с огневиками и против моей кандидатуры в княгини. Вот сучонок кучерявый, ничему его жизнь не учит, покачал я головой и перевел строгий взгляд на Вику, почему ты не рассказала мне об этом раньше. Я и сейчас не особо-то порывалась, грустно усмехнулась Виктория, ты и так для меня много сделал, Маркус, и своих проблем у тебя не меньше. К тому же я сама еще не приняла окончательного решения, как действовать, и время еще есть. Сейчас князь огня верит, что я послушная сломленная девочка и сделаю все, что он скажет. До того, как я стану княгиней, он все равно ничего не станет предпринимать. Однако, когда этот день настанет, я должна буду дать четкий ответ. Остаться в коалиции огня или выйти из нее? А это возможно? Скептично хмыкнул я. Только в день коронации. На ней традиционно соберутся все князья, чтобы подтвердить легитимность нового главы великого клана, и если я объявлю там о независимости клана природы, они не смогут ничего сделать. Будет война, хмыкнул я. Да, кивнула девушка, если я пойду этим путем, князь огня меня не отпустит. Особенно после того, как собственными руками посадил на трон. Сейчас же он верит, что сразу после коронации я присягну ему на верность как вассал. Ладно, время подумать у меня еще есть. Прости, что загрузила, грустно улыбнулась Виктория. Кстати, коронация пройдет на следующей неделе, и ты тоже приглашен. Ты ведь? Я приду, уверенно ответил я. Виктория облегченно выдохнула, и на ее милое личико вернулась робкая улыбка. Только сейчас я заметил тщательно спрятанные косметикой мешки под глазами и покусанные губы. Взгляд девушки был устремлен прямо на меня, и так мы в тишине простояли казавшимися бесконечными 10 секунд. «Спасибо, что выслушал», — наконец выдала принцесса, и впервые за все время разговора в нефритовые глазки девушки вернулась уверенность. «Мне стало легче, только прошу тебя дать слово». «Какое?» — подозрительно нахмурился я. «До дня коронации ничего не предпринимай, не могу обещать», — недобро хмыкнул я. «Пожалуйста», — в просительном жесте сжала ручки Вика, и я, скрипнув зубами, сдержанно кивнул. «Спасибо», — слабо улыбнулась Виктория и, закинув уже собранный походный рюкзак на плечи, махнула рукой и убежала прочь. Я же так и остался сидеть в смешанных чувствах, и хуже всего было то, что мне некуда было выплеснуть накопившуюся внутри ярость. Конечно, можно было пойти еще глубже в дикую зону в надежде найти врагов посерьезней, но эта затея уже не казалась мне такой привлекательной. Одно дело убивать тварей ради тренировки и совсем другое, чтобы дать выход эмоциям. Если Виктории местных болотистых тварей было достаточно, чтобы выпустить пар, то, боюсь, меня их жалкие потуги моего убийства только разозлят еще больше. А злости я не любил. Пусть сейчас в груди пульсировали ее жалкие зачатки, едва уловимые крохи этой эмоции, но я уже и забыл, как давно последний раз ее испытывал. Как говорил старик Акс, злость – это признак бессилия. А я разве бессилен? Ха, конечно, нет. Стоило об этом подумать, как искра ярости исчезла без следа и лицо само расплылось в широкой улыбке. Той самой улыбке, которая наводила ужас на врагов ордена. Той самой улыбке, которая означала, что кто-то скоро умрет. Андрей Трифонович Полыхаев был вне себя от радости. Последнюю неделю второй наследник боевого рода Полыхаевых плохо спал и уже было думал, что на его прекрасной карьере стража поставит крест. А ведь Андрей 29 лет усердно трудился, чтобы взять пятый ранг стража и попасть в 1000 лучших бойцов клана огня. И все ради того, чтобы отец взял его в бизнес. Род Полыхаевых по праву входил в десятку сильнейших родов клана огня и держал 3 производства в желтой зоне и 2 точки на рынке Трезубца. И вот неделю назад отец наконец-то взял его в дело, ввел в курс всех дел и поручил простейшие задания, на которые Андрей отрядил 3 своих лучших бойцов. Лучшими они были не в плане силы, а в вещах куда более важных. Преданности, умение держать язык за зубами и исполнять любой приказ без лишних вопросов. Важность первого задания отца сложно было переоценить, поэтому Андрей дал своим бойцам день отдыха. Поселил их в лучшем отеле Трезубца для аристократов. Накормил лучшей едой. Вызвал лучших столичных шлюх. Не из числа тех, которыми пользовался сам, конечно, но близких по уровню и цене. Все было ради того, чтобы бойцы поняли, насколько их жизнь может стать лучше, если Андрея возьмут в дело рода Полыхаевых на постоянной основе. Лишь в одном Андрей Трифонович Полыхаев совершил ошибку. В ту злополучную ночь он отказался от выпивки и шлюх и отправился через Трезубец в желтую зону раньше этой троицы дебилов. Троицы, которая так и не явилась. В итоге Андрей провалил важное поручение, а род потерпел убыток в 4 миллиона имперских монет, которые Андрею пришлось отдавать из собственного кармана, продав пентхаус в центре столицы. Но что было хуже всего, разгневанный глава рода Полыхаевых едва не изгнал Андрея из рода, и только показания имперцев спасли его шкуру. Вояки на входе в портал прикармливались от Полыхаевых и как только услышали о пропаже троицы бойцов, рассказали о некоем конфликте в очереди с каким-то странным одаренным. Услышав о том, что людей рода могли убить, глава рода Полыхаевых сжалился над сыном и пообещал вернуть Андрея в дело, если тот сможет отыскать и наказать настоящего виновника. Андрей принялся рыть землю в поисках этого Марка Светлого, но имя оказалось вымышленным. Такого человека не существовало ни в одной из имперских баз, а внешность этого Марка имперские вояки на входе запомнили плохо. В итоге все, что оставалось Андрею, это надеяться на удачу. Дни шли, новостей для отца не было, и вот когда Андрей уже почти утратил веру, случилось чудо. Марк Светлый вошел в портал. Этот идиот даже не додумался изменить имя, и по всем описаниям он совпадал с человеком, который мог убить его людей. Воодушевленный Андрей с пятеркой выделенных ему отцом элитных гвардейцев шел по следам этого Марка целых 5 часов, и чем дольше они шли, тем сильнее радовался Андрей. Ведь тела и снарягу троицы бойцов, которых он снаряжал лично, так и не нашли, а также ее никто из порталов не выносил. И единственное разумное объяснение, почему этот Марк забрел на окраину портала, было в том, что он спрятал улики в портале и сейчас, выждав неделю, шел забирать. Наивный идиот думал, что его не будут искать или же ему срочно понадобились деньги, но это не важно. Андрей готовился взять этого Марка тепленьким и заставить ответить за все, что он натерпелся за последнюю неделю. Лишь один раз Андрей Трифонович Полыхаев засомневался в своих дедуктивных способностях, когда из дикой зоны неожиданно вышла какая-то девушка. Поначалу он не мог объяснить, что она там делала, а потом хлопнул себя по лбу, осознав, что это мог быть покупатель на доспехи его людей, и велел двум гвардейцам догнать девку и задержать. 3 же оставшихся гвардейцев Андрей взял с собой и начал окружать идиота, который совершенно безоружным сидел посреди болота и улыбался. Глава 9. Из состояния задумчивости меня вывел огонь. Много огня. Нет, охренительно много огня. Не веря своей удаче, я поднялся на ноги и облизнулся. Самозащита ведь не считается, что я что-то предпринимаю, верно? Может, покажешься? Сказал я, осознав, что огонь меня только окружил, но не стал двигаться дальше. «Обойдешься, козел!» Тут же отозвался совершенно незнакомый голос. «Эх, а я уже было подумал, это Ле, как бы было удобно, заявись он сюда сам. Еще чего, сначала ты должен пострадать, прочувствовать каждой клеточкой своего тела все мое отчаяние и боль, все, что мне довелось пережить за неделю из-за тебя». Продолжал распинаться неизвестный мне огневик. Слушать его пафосные бессмысленные речи дальше не было никакого желания, и я шагнул в стену огня. «Ахах, ты в самом деле идиот!» Не унимался голос, а когда он понял, что я спокойно перемещаюсь внутри концентрированного стихийного огня, незнакомец затараторил еще чаще, но я уже не вслушивался в его бредни. Вокруг себя я насчитал 4 одаренных и, не оставляя надежды встретить среди них Леа, я направился к ближайшему из тех, что молчали, и встретив там незнакомое лицо какого-то ряженого в бордовые доспехи красноглазого, пробил его лицо коленом. Горластый незнакомец больше не смеялся, а стихийный огонь вокруг обрел более угрожающие очертания и обрушился на меня в попытке убить. «Похоже, Леа здесь нет», — с досадой констатировал я вслух, оценив совокупную силу атаки тройки окруживших меня огневиков. «Весьма посредственную силу, несмотря на весь грозный вид. Играть с огневиками мне тут же перехотелось, и я перешел на бег. Как я и думал, стихийный огонь не стал меня преследовать и тут же развеялся, а троица бросилась в рассыпную. Да, детский сад какой-то», — покачал я головой и, решив хотя бы немного развлечься, бросился в погоню. Будучи снаряженные в тяжелые боевые доспехи, двое незадачливых убийц из 3 отстали сразу и, развернувшись, дали мне бой. Короткий такой бой на 7 минут, хотя могло быть и больше, ведь в отличие от первого погибшего, я не имел преимущества в виде внезапного нападения, а голову этих огневиков покрывал странноватой формы бордовый шлем с прочным силовым полем. К тому же они успели достать свои алебарды из явно недешевого красного металла. Огневики неплохо ими управлялись, слаженно взаимодействовали друг с другом, стараясь держать меня на расстоянии и не пускать в ближний бой. Молодцы, успели заметить, как погиб их товарищ, сделали выводы. И, надо признать, им с успехом удавалось меня теснить, так как я продолжал придерживаться правила сражаться без теневого клинка, стихийного доспеха и техник тьмы. В итоге именно эта парочка заставила меня впервые в этом портале попотеть. Я активировал свою новообретенную ауру на полную и стал гонять по каналам энергию, ускоряя свое тело, и это помогало мне успешно уходить от слаженных и выверенных атак красных алебард. Тело приятно покалывало, аура отзывалась вибрацией и наполняла мышцы силой, а предельная концентрация очищала разум от всего лишнего. Именно такую тренировку я и искал, и с радостью потанцевал бы с этой бордовой парочкой еще часок-другой, но третий и самый голосистый огневик в это время продолжал двигаться к выходу из портала, а отпускать его в мои планы не входило. «Последний шанс, братцы-акробатцы, кто вы нахрен такие и что за цирк вы устроили?» — спросил я, увернувшись от очередного выпада красного лезвия и отпрыгнув назад. Вместо ответа, в меня полетел синхронно сложенный фаербол. Говорить со мной не собирались, и судя по формации и движениям огневиков, они просто пытались меня задержать и дать третьему уйти. «Что ж, было приятно иметь с вами дело», — улыбнулся я и невозмутимо шагнул вперед. Незамедлительно последовавший выпад алебарды я пропустил под плечом и вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, обмотал ее мантией и зажал подмышкой. Радостно оскалившись, огневик пустил в орудие стихийную энергию. Красное лезвие раскалилось и начало источать жгучий разъедающий пар, однако мантия сдержала эту атаку, и я дернул зажатую алебарду на себя. В этот момент второй огневик, воспользовавшись тем, что я обездвижен, бросился в атаку со спины и уже метил мне выверенным ударом в шею. «Медленно и предсказуемо», — хмыкнул я, и, вывернув тело там, где оно не должно выворачиваться, пропустил взмах лезвия алебарды над собой и в последний момент схватил ближнего огневика за забрало и резко дернул в сторону. Голова огневика со скрежетом металла слетела с плеч, и мы, с охреневшим от того, что захреначил своего друга, бойцом остались один на один, и оба с алебардами в руках. Правда, моя с замотанным лезвием была зажата под мышкой, но древковую часть оружия люди слишком недооценивают, особенно такого тяжелого. Одно резкое движение, и тупой конец алебарды прошел сквозь щель забрала шлема и пробил мозг второго огневика через глазницу. Все действия уместились в каких-то 5 секунд, и Если честно, заканчивать перспективную тренировку так резко было неприятно, но любопытство было уж слишком сильно. И хоть по типовой бордовой форме и гербам огневиков я примерно понял, с кем имею дело, хотелось знать наверняка. Догнать последнего не составило труда, хоть для этого мне и пришлось немного схитрить и таки использовать стихийную энергию для ускорения. Но так как делал я это не для боя, то не считается. Тщетно пытавшимся героически сбежать владельцем голоса оказался запыхавшийся паренек с козлиной бородкой, борзым, явно аристократическим взглядом и в облегченной версии боевого костюма бордового цвета. «Чичего-то тебе надо», увидев меня на пути, тормознул огневик, тщательно пытаясь восстановить сбившееся дыхание. К моему сожалению, и в своей лучшей форме этот парень был далеко не уровня Ля, а сейчас его источник и вовсе был практически пуст. Жаль, я надеялся с ним немного потанцевать и продолжить прерванную тренировку, но он все остатки сил исчерпал на попытке от меня сбежать. Даже меч свой едва удерживал в руках, весьма добротный, кстати, меч, куда лучше тех алебард, за которыми я собирался вернуться. «Это я хотел тебя спросить, болезный», усмехнулся я и демонстративно бросил перед огневиком окровавленный шлем одного из его павших бойцов. «Пусть осознает, что к нему на помощь никто не придет, а то знаю я этих аристократов, любителей поболтать. Я не хочу проблем», парень сглотнул тот ком в горле и, убрав руки от меча, поднял их над головой. «Мы обознались, да точно обознались, с кем не бывает, я заплачу тебе за ошибку». «Сколько ты хочешь, ошибку, говоришь, вот как это теперь называется», весело хмыкнул я. «Как тебя зовут, спортсмен?» «Андрей Пол», гордо вскинул нос парень, но потом осекся и осторожно добавил: «Просто Андрей». «Ага», улыбнулся я, «просто Андрей, значит, и зачем ты, просто Андрей, пришел меня убить? Я же сказал, это была ошибка, мой род вернее, я все компенсирую, даю слово». «Компенсируешь что?» Лениво потирая подбородок спросил я: «Неужели достопочтенный род Полыхаевых готов платить всем, кто убивает их людей?» «ТЦ», скривился парень и, мгновенно переменившись в лице, бросил на меня полный ненависти взгляд: «Тебя найдут, сука. Ты понял, ты даже не представляешь, с кем связался. Мы найдем всех твоих близких и спалим их заживо у тебя на глазах, а с тебя самого будут медленно сдирать кожу живьем, пока ты тысячу раз не пожалеешь, что на свет родился. Ты меня понял?» Как красочно и эмоционально, впечатленно похлопал я в ладоши. Так вот чем шли заниматься те три дебила в бордовых пижамках. Я так и знал, что это был ты. Ты их убил, падла, брызгая слюной закричал Андрей. То есть тебя действительно никто не посылал ни за мной, ни за Викторией? С легкой досадой в голосе вздохнул я. Ты пошел за мной по своей воле, что ж, сочувствую, Андрюша. У каждого человека бывают неудачные дни, но ты сегодня превзошел их всех. Ты кем себя возомнил, падла? Ты хоть знаешь, кто я? Второй наследник рода Полыхаевых. Не могу поверить, что из-за какого безродного мудака меня чуть не выперли из рода. Бедняжка, сочувственно покачал я головой. А за что? Слишком плохо насилуешь и воруешь. Род Полыхаевых не ворует, искренне возмутился Андрей, приняв мой фейспалм за слабость. Аристократишка улыбнулся и напружинил ноги. На протяжении всего разговора огневик собирал энергию для последнего точечного удара. Несмотря на всю ситуацию, он искренне верил, что сможет меня убить. Верил, что мне просто повезло одолеть его гвардейцев. И с этой слепой, как новорожденные котята, верой он бросился в атаку. Я же услышал достаточно. Продолжать разговор больше не было никакого желания, а потому я позволил Андрею Полыхаеву с честью и достоинством гордого аристократа закончить свой внезапный выпад. Лезвие красного клинка вошло мне под футболку и вылезло за спиной, а сам огневик при этом победоносно улыбался. Правда, уже через секунду эта улыбка окрасилась струйками алой крови, что потекли у него изо рта. «Че, что произошло, как ты это?» — харкая кровью пробулькал Полыхаев. Меч выпал из рук благородного огневика, и он только сейчас заметил, что на лезвии нет моей крови, и понял, что его атака на самом деле прошла мимо и порезала лишь мою одежду. А вот из-под ребра Андрея торчал перочинный ножичек грибника, вонзившийся туда безо всякого промаха. Полезная штука, однако. Неприглядный и вполне обычный на вид ножик с карикатурным волком на рукояти оказался удивительно крепким и далеко не самым простым. Даже мне не удалось с первого раза разглядеть в нем стихийный ответ, который был искусно спрятан в рисунке. За этот короткий поход я успел к ножичку неизвестного грибника привязаться, и поэтому, Когда Андрей Пахыхаев упал на землю и заснул вечным сном, я первым делом забрал именно этот перочинный ножичек, обтер его от следов крови и бережно положил в карман, а уже после этого принялся собирать законные трофеи с незадачливых мертвых убийц. Там, где одному неудача, второму везение. По законам империи, все, что в портале было взято, то свято, поэтому я без зазрения совести сунул в рюкзак все, что смог туда запихнуть из снаряги шестерых огневиков. Почему шестерых? Очень просто. К той четверке, что убил я, вскоре прибавилось еще два трупа, которых я нашел по пути на выход из портала. Бедолаги лежали в кустах с рассеченными шеями и промежностями. Похоже, в беседах с принцессой, которая и так была не в духе, они повели себя не очень учтиво. В том, что эту парочку убила именно Виктория, я не сомневался, а способ их смерти показывал, что неудачливым сегодня был не только Андрей Полыхаев, но и его люди. Впрочем, они меня сейчас волновали меньше всего. На самом деле, отчасти я этим неудачливым убийцам был даже благодарен. Они не только обеспечили мне неплохую тренировку и скрасили конец вечера, но также поделились снарягой и помогли поднабрать халявной энергии. Поглощение части их снаряги нехило так меня усилило. Да, были мыслишки вытащить и продать вообще все найденные, но, во-первых, мне сейчас больше была нужна энергия, чем деньги, а во-вторых, я не хотел открыто светить окровавленной снарягой с гербом аристократического рода, поэтому ограничился только тем, что влезло в рюкзак. Месть аристократов – штука неприятная и очень доставучая. Ладно, мне наплевать, приход мстителей был бы даже веселым, но ведь они станут атаковать Пахома и мою торговую точку, а не меня. А торчать в трезубце вечно мне не хотелось. Из портала я в итоге выбрался без каких-либо проблем и направился в сторону двухэтажного трактира. Искать своих людей долго не пришлось. Сверкающая в свете ламп черно-золотая башка Альберта работала лучше любого маяка. Имперское светлое и чего-нибудь мясного, бросил я заказ, проходя мимо барной стойки, и направился к угловому столу, где Глеб в сердцах что-то рассказывал остальным собравшимся. О, а вот и босс. Первым заметил меня Глеб и, пару секунд подумав, протянул мне свою кружку. «Спасибо, я уже заказал», — улыбнулся я и, сбросив рюкзак на пол, плюхнулся за стол. Помимо Глеба, тут сидел веселый Пахом и Альберт, а вот Тины, Кедра и Льва видно не было. «Вижу, сходил ты удачно», — опытным взглядом оценил переполненный рюкзак Альберт. «Можно и так сказать», — бодро кивнул я, — «а твои ребята где?» «На постах». Пожал плечами здоровяк и скосил взгляд на слегка торчащее из рюкзака красное лезвие. «Интересный лут я такой в портале не видал. Места знать надо», — хлопнул я ратника по плечу. «Покажешь?» — не растерялся и раскрыл передо мной карту портала Альберт. «Увы, там, где взял, уже нету», — развел я руками. «В этот момент принесли мой заказ, вопросы ко мне естественным образом прекратились и слово за столом взял Пахом». Светящийся от радости старый лавочник принялся с азартом рассказывать, как прошел первый день торговли. Поначалу наклевывались проблемы, но как только по приказу Пахома рядом с точкой припарковали кайман, подозрительные движения вокруг стихли. А когда себя показал Альберт, чуть ли не во весь голос проорав, что лавка Пахома под его личной защитой, то в сторону лавочника боялись даже косо смотреть. Слава ратника Альберта шла впереди него и, разумеется, все местные прекрасно знали, кто он такой, так что заход на рынок трезубца можно было считать состоявшимся. Сам же Альберт рассказал, как сходил на разведку в портал трезубца и придумал план тренировки для своих ребят. И судя по недоброму блеску в глазах ратника, их ждет далеко не легкая прогулка. Про Викторию Альберт не упомянул ни слова, а значит, он ее не встретил. Это хорошо. Принцесса просила никому не говорить о ее визитах в портал Трезубца. Виктория боялась, что если об этом узнает хоть кто-то из местных, ей придется искать другие способы выпускать пар. Так, за милой беседой прошел час и когда мы уже собирались расходиться, внутрь таверны влетел взъерошенный лев. Игнорируя обернувшихся на него любопытных посетителей, он быстрым шагом направился к нам. Мы с Альбертом поднялись первыми и встретили подошедшего к столику льва на ногах. Волосы торчком, сосредоточенный, чуть заспанный взгляд, хмурое лицо и сердито поджатые губы явно демонстрировали, что пришел он не с радостными новостями. «Что случилось?» — на правах командира спросил Альберт, пока я продолжал отыгрывать роль наблюдателя и держал слово не вмешиваться. «Пожар», бросив на меня слегка виноватый взгляд, сквозь стиснутые зубы процедил лев, «наша торговая точка, Она сгорела. Глава 10. Как это сгорело? Подорвался из-за стола Глеб. А как же Кайман? Лучше будет показать. Тяжело вздохнул Лев и направился к выходу. Глеб залпом добил остатки пенного в бокале и побежал следом. Следующим вышел Альберт, который сосредоточенно изучал по пути присланный на коммуникатор отчет. Замыкал процессию Пахом и, как ни странно, он выглядел в этой ситуации самым спокойным. Хотя, казалось бы, его пожар в лавке должен был задеть больше прочих. Я же со вздохом допил пиво, закинул на плечи рюкзак и, расплатившись, пошел делать то, что и обещал, не вмешиваться и наблюдать. Первой моей мыслью было то, что неугомонным Полыхаевым очень сильно захотелось, чтобы я пришел к ним в гости. И я уже начал думать, как именно я буду собирать с них дополнительные репарации за пропущенный ужин. Но нет, огонь, с остатками которого успешно боролись Тина и Кедр, оказался не стихийным, а вполне обычным. Однако это не помешало огню спалить деревянную конструкцию уличной лавки и наш фургон вместе с товаром. Фу-ух, облегченно выдохнул Глеб и обнял Кайман, который стоял в 3 метрах в стороне абсолютно целехонький. Обычный огонь защитная система Каймана даже за атаку не приняла, а потому никак не отреагировала, а паучок даже не проснулся. Пока ребята суетились и разгребали последствия пожара, я осмотрелся. Никакой угрозы вокруг не было. Однако Альберт все равно отправил Кедра, Тину и Льва на поиски следов поджигателей по 3 направлениям. А сам с хмурым видом принялся анализировать данные на своем коммуникаторе. Глеб же залез в Кайман и зарылся в бортовой компьютер, а Пахом стоял в стороне и со спокойным видом потягивал сигарету. «Началось быстрее, чем я думал», — беззаботно заговорил старый лавочник, когда я подошел к нему, сигаретку. «Нет, спасибо», — остановился я и скосил взгляд на обгорелые остатки. «Смотрю, ты не удивлен». «Ничуть», — подтвердил Пахом. «Я же говорил, что проблемы гарантированно будут. А как же Ратник и Кайман? Они напугали тех, кто и так бы не стал вмешиваться. А вот реально крупные игроки, наоборот, поняли, что мы способны отобрать большой кусок их пирога, и такая открытая демонстрация силы их только разозлила», — пояснил старый лавочник. «Но не переживай, Маркус, я знаю, что делаю. Все под контролем». «То есть ты знал, что так будет?» — кивнул я на остатки пожара и сгоревший фургон. И убытки тоже просчитал. «Какие убытки?» Хитро улыбнулся старик. «Фургон только внешне выглядит как наш. На самом деле это перекрашенный арендованный транспорт имперской службы логистики. Той самой, которая неприкасаемая». Поднял я бровь. «Именно», — широко улыбнулся Пахом и отбросил сигарету, и контейнеры внутри него были наполнены неликвидным мусором. «Ой, неликвидным застрахованным мусором», — поправился старый лавочник. «Ах ты хитрый жук. Я то думаю, почему в твоем рассказе о сегодняшнем дне не было ни слова о первых продажах?» Засмеялся я и перевел взгляд на продолжающих суетиться ребят. «А они знают». «Нет, но разве это важно?» «Нападение есть нападение», — деловито проговорил Пахом. «Они делают свою работу, я свою». «Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что малый тебе нужен в столице?» — улыбнулся я. «Сегодня они заглотили твою ядовитую наживку, а завтра Альберт с имперцами займутся зачисткой виновных, и конкурентам станет не до тебя». «В точку», — усмехнулся старик, быстро догадался. «Недаром босс. Полагаю, пары дней хватит, а там малый привезет наш основной товар, и мы начнем полноценную работу». «Рад, что ты на моей стороне», — с улыбкой протянул я руку старику. «Взаимно», — ответил на рукопожатие Пахом. «Обещаю, я выжму из этой возможности все до последнего импа». Нашу беседу прервали подбежавшие с максимально серьезными лицами Глеб с Альбертом, а парой секунд спустя подоспели 3 вернувшихся разведчиков. Я вычислил тех, кто это сделал. Убедившись, что все собрались, радостно воскликнул Глеб и продемонстрировал распечатку. На разлинованной бумаге угадывалась карта восточной части городка Трезубец с наложенными поверх цветными пометками и линиями, которые вели к одному конкретному зданию. «Ты уверен?» — хмуро спросил Альберт, который до этого пытался определить поджигателей своими методами, но пока безуспешно. «Точность 100%», — с азартным взглядом облизнулся Глеб. «Я сопоставил показания датчиков Каймана с местными камерами и математически восстановил стихийный след. Хоть защитные механизмы машинки и не были активированы, сигнал они получали, просто не посчитали его опасностью. В итоге след безошибочно ведет в эту точку», — ткнул он в красный крест на распечатке. «Уже пробил, кому принадлежит здание?» — деловито спросил Альберт, внимательно изучая предоставленные данные. «Ага», — вытянул из имперской базы, тряхнул копной взъерошенных волос Глеб и показал второй лист. На бумаге, помимо фотографии двухэтажного дома, также была подробная схема здания и прилегающей территории, а также поименный список известных жильцов и владельцев. «Род Стальниковых», — вслух прочел я, первый раз слышу, «род средней руки из клана Металла. Промышляют мелкой добычей, торговлей и предоставляют наемнические услуги широкого спектра», — пояснил Глеб. «Станислав Стальников», — холодно произнес одно из имен в списке Альберт, — «это не ошибка, никакой ошибки». Состроив обиженную гримасу, хмыкнул Глеб, «данные актуальны на этот час. Знаешь его?» — вклинился Лев. «Можно и так сказать», — скривился Альберт. «Станислав Стальников, позывной «Стилет», член отряда специальных операций клана Металла. По моим данным, он сейчас должен быть в западном форте Каплан. Значит, вернулся», — пожал плечами Глеб, — «Стилет этот точно там. Именно его стихийный след и привел меня к тому дому». «Понял», — скрежетнул зубами Альберт, — «нельзя дать ему уйти. Выдвигаемся немедленно». «Погоди, а план?» — удивленно вскинулся Глеб. «Уже готов, введу в курс дела на ходу», — нетерпеливо выпалил Альберт. Изменения в поведении здоровяка заметил не только я. Обычно действующий здраво и рассудительно Альберт едва сдерживался, чтобы не сорваться в атаку прямо сейчас, и каждая секунда промедления буквально приносила ему физический дискомфорт. «Дай ребятам хотя бы изучить план здания», — не сдавался Глеб. «Даю 2 минуты», — глянув на часы, неохотно кивнул Альберт. «Все равно не понимаю, к чему такая спешка», — проворчал Глеб и торопливо передал копии распечаток Тине, Кедру и Льву, которые уже заканчивали подготовку амуниции к выходу. «И помни, что Станислава Стальникова надо взять живым. Их род крышует 7 клиентов рынка, и я не смог определить, кто именно из них является источником заказа». «Не переживай», — поправляя доспех, твердым голосом сказал Альберт, «я лично его найду и узнаю все, что нужно». «Ты хотел сказать, мы найдем?» — осторожно спросил Лев. «Нет, Лева, это личное», — суровым тоном ответил здоровяк, «Стилет, мой». Сказав это, Альберт перевел блестящие, угрожающие золотой энергией глаза на меня, и в них я прочел немой вопрос. «Этот стилет из твоего списка?» — спросил я. «Да». «Тогда тебе не требуется мое разрешение», — спокойно ответил я, — «он весь твой». «Спасибо, Маркус», — благодарно кивнул Альберт. «Помощь требуется?» — уточнил я. «Нет, мы справимся», — ничуть не сомневаясь, — заявил здоровяк и, сделав круговое движение рукой, объявил: «выдвигаемся». И все, кроме меня, Пахома и Глеба, скрылись в темноте пустой улицы. Да, отпускать здоровяка в таком состоянии было рискованно, но, во-первых, я дал слово не вмешиваться, а во-вторых, я действительно верил в то, что он справится. «Нет, я знал это. О каком списке ты говорил?» Подошел ко мне Глеб, все еще недовольный столь пренебрежительным отношением к своим разведданным. «Если интересно, спроси у Берти сам, когда он вернется», — улыбнулся я. «Ну-у-у», — задумчиво протянул Глеб, а потом резко замотал головой. «Нет, пожалуй, не так уж сильно я хочу это знать», — заключил артефактор и пошел обратно к Кайману. Пахом слушал все происходящее вполуха. Он был занят тем, что фотографировал место преступления и болтал с кем-то по телефону. Старый лавочник не терял времени попусту и наглядно демонстрировал свои слова о том, что каждый должен заниматься своим делом. «Моей помощи никому вокруг не требовалось, а потому, распрощавшись с ребятами, я перехватил рюкзак поудобнее и направился обратно в трактир. Заказанное мной мясо уже остыло, но и холодным оно оказалось безумно вкусным, особенно на голодный желудок. Там я просидел еще полчаса, с наслаждением потягивая имперское светлое и через ящерок поглядывая, как Альберт и его команда стирают с лица земли двухэтажное здание и людей, которым этой ночью не повезло перейти дорогу разъяренному ратнику. Наблюдал я скорее из скуки и любопытства, так как, несмотря на позднее время, спать мне совсем не хотелось. Но поскольку организму после всего случившегося все же требовалось дать немного отдохнуть, я допил пиво и направился в сторону казарм. Альберт передал, что снял на ночь 1 6-местный номер. Не пропадать же добру. С мыслью завалиться на мягкую кровать, я вывернул к крыльцу неприметного серого здания, у которого, выделяясь явно дорогой и идеально выглаженной одеждой дворецкого и несуразно высокой меховой шапкой, стоял мужчина. Казармы были простеньким серым зданием, рассчитанным на обычных стражей, и присутствие у входа дворецкого в цветастой одежде и с клановыми гербами на плечах выглядело странно. Стараясь не думать о том, Нахрена он тут вообще нужен? Я прошел мимо и уловил движение за спиной. С ленивым вздохом я обернулся, готовясь отражать атаку, но в руках у подскочившего ко мне со спины дворецкого было не орудие убийства, а обычный конверт. «Простите, что напугал, господин. Вы ведь Маркус Темный?» — вежливым миролюбивым голосом спросил дворецкий. «Да это я», — кивнул я. «А вы кто?» «Просто слуга, ваше благородие», — поклонился мужчина в меховой шапке и двумя руками протянул конверт мне. «Мне поручено передать вам послание от моего господина. Кем бы ни был ваш господин, полагаю, это могло подождать до утра», — вздохнул я и, взяв конверт, небрежно сунул его во внутренний карман. «Боюсь, не могло», — пролепетал дворецкий, — «дело чрезвычайной важности. Мне приказано было найти вас как можно быстрее. Занятный у вас способ искать», — усмехнулся я. «Однако я вас нашел», — невозмутимо ответил дворецкий. «И не поспоришь, молодец», — хохотнул я. «Что-то еще?» Заметив, что слуга не торопится уходить, спросил я. «Да ваше благородие, господин настаивал, чтобы вы прочли послание немедленно», слегка смутившись, ответил дворецкий. «Вот как», улыбнулся я, «тогда стоило передавать послание дистанционно через мою помощницу». «Мы передали, но ее ответ не устроил господина». «Даже так», покачал я головой. Стало даже любопытно, что Лекса им такого ответила. У этого дворецкого сейчас от злости чуть зубы не треснули. «Тогда, раз это так важно, почему ваш достопочтенный господин не пришел со своим посланием лично?» Улыбнулся я. «Лично сюда», — дернулся глаз у дворецкого. «Простите, ваше благородие, вы, должно быть, не совсем поняли, чьи интересы я представляю». «Все я понял», — улыбнулся я и перевел взгляд в сторону отеля для аристократов, что виднелся в конце улицы. «Князь земли слишком важная шишка, чтобы марать свои чистые ножки в осенней грязи, знаешь. А зачем тянуть, давай решим все здесь». С этими словами я достал и распечатал конверт, в котором лежала стопка документов. Я пробежался глазами по диагонали и, рассмеявшись, порвал бумаги и бросил дворецкому под ноги. «Это ваш официальный ответ, ваше благородие?» Нахмурившись, спросил дворецкий. «А разве моя помощница дала вам другой?» В очередной раз восхитившись Ликсой, улыбнулся я. «Не у каждого человека хватит духу самостоятельно принять решение и послать нахер целого князя. Пусть он и требует добровольно отчислять в его благотворительный фонд 30% с выручки от торговой деятельности на территории рынка Трезубца. И это только одно из десятка кабальных и абсолютно нелепых с юридической точки зрения требований. Требований, каждая из которых начинается со слова «добровольно». Интересные порядки в этом местечке. Нет, ее ответ был более корректным, без всякой улыбки проговорил дворецкий. «Иначе бы эта девка уже лежала в земле». «Эх, ну зачем же было начинать угрожать?» Вздохнул я и опустил рюкзак с плеч. «Нормально же общались». «Вы что делаете?» Захлопал глазами слуга и сделал шаг назад. «Я парламентер, я неприкасаем». «Да-да, повторяю себе это почаще», — хрустнул я шеей. «Да и не боись, убивать не буду. Просто передам ответное послание». Номер оказался даже более аскетичным, чем я думал. Душевая на этаже была общая, а из мебели в снятой Альбертом комнате только 3 двухъярусных кровати и 6 шатающихся тумб. Пожалуй, в следующий раз надо будет объяснить Альберту, что так сильно экономить не требуется. Я понимаю, что Ликса потом заставит его отчитываться за каждый лишний потраченный имп, и цены в Трезубце кусаются, но не настолько же у нас в клане все плохо с финансами. Комфорт и отдых бойцов тоже важен. Впрочем, самому мне было плевать, где спать. Будучи паладином, мне половину ночей в году приходилось проводить в порталах, и там место, в котором тебя не пытаются сожрать в течение часа, уже считается роскошью. А тут горячая вода, чистые простыни, крыша над головой, благодать. Приняв душ, я бросил рюкзак с лутом в углу, лег на нижний ярус у окна и мгновенно уснул. Проснулся я от приятного сладкого запаха, совершенно нереальный, он был соткан из тысячи неземных ароматов, в которых, как ни старайся, нельзя было выделить хоть один конкретный. И если попытаться подобрать этому запаху эпитет, то подойдет лишь один – божественный. Да, этот эффект достигался в том числе из-за иллюзии высшего порядка, действующей на мозг, но в ней не было никакой угрозы, и потому я не сопротивлялся, а наоборот, наслаждался иллюзией словно приятным сном. Стоило это осознать, как слух начал ласкать шелест листвы и далекие, едва уловимые трели птиц. Я медленно открыл глаза и увидел, как в пыльную комнату казармы с одним решетчатым окном пробивает неестественно яркий свет и озаряет собой пространство. Свет исходил от мерцающего голубыми и желтыми искрами стихийного портала в самом центре комнаты. Не такого портала, который вел в другой мир, а рукотворного, созданного одаренным. И играясь в лучах стихийного света, передо мной стояла молодая девушка с длинной копной пепельного цвета волос, в которой был вплетен венок из иномирных голубых цветов и порхающих, словно живые, энергетических бабочек. Ослепительно улыбаясь, девушка ласково провела рукой по моей щеке и нежно прошептала на ухо: «Пойдем, княгиня ждет». Глава 11. Резиденция клана Астрала оказалась ослепительной, в прямом и переносном смысле. Все убранство вокруг светилось насыщенной энергией, буквально источая уют, гармонию и безмятежность, присущие астральному миру. Хотя сама резиденция в сути своей являлась вполне себе материальным зданием, которое было покрыто динамической материальной иллюзией, скрывающей здание от людских глаз. Никто не знает, где оно находится, да и если бы узнали, помочь бы искателям этого райского места это никак не могло. Внутри резиденции было заключено столько стихийной энергии, что здание вполне могло сейчас парить в небесах или, наоборот, быть закопанным в недрах земли, жерле вулкана или же менять локацию хаотично. Слухи у нас в Ордене ходили разные, и единственное, что было известно наверняка, это то, что проникнуть в резиденцию извне невозможно. Это косвенно подтверждалось и тем фактом, что сейчас, ровно так же как и 700 лет назад, внутрь меня доставил телепортационный портал. Одна из уникальных астральных техник высшего порядка, которая использует астральный мир для переноса материального объекта из одной точки пространства в другую. «Добро пожаловать в обитель, Маркус», благоухающим елейным голоском заговорила моя проводница. «Хаэм, все-таки название не изменилось за 700 лет», отметил я про себя. Впрочем, и сама обитель в общем и целом осталась прежней. Высокие стены с обилием старинных фресок и картин давно умерших мастеров, устланный мягким белым мехом пол и монструозно огромные витражные окна в пол, через которые отчетливо виднелись проплывающие мимо облака и пробивающиеся лучи искусственного солнца. Казалось, что здание действительно безмятежно плывет по небу, но все это было искусной и очень древней иллюзией, заглянуть за которую не под силу даже мне. «Благодарю», засмотревшись, кивнул я. Чувство ностальгии неожиданно плотно сковало грудь, и я завороженно замер на несколько секунд. И дело тут не только в древней магии, но и в том, что это место единственное из встреченных в этом времени, что за прошедшие 700 лет практически не изменилось. Осознать это было неожиданно приятно. Первый раз все так реагируют, довольно сверкнула глазками пепельно-волосая красотка. Во второй раз тоже, усмехнулся я себе под нос. Что, простите, не расслышала девушка. Говорю, давайте не будем заставлять княгиню ждать, улыбнулся я. Разумеется, прошу за мной, вежливо кивнула пепельно-волосая и, невинно заложив ручки за спиной, пошла вперед. В воздухе стоял все тот же божественный аромат, а одна иллюзия сменялась другой, постепенно и аккуратно вводя гостя в состояние эйфории. Все вокруг, начиная от обманчиво невинной проводницы в коротком платье и заканчивая интерьером, работала на стимуляцию центров удовольствия. Прямую стимуляцию, как мягкий меховой пол, который оплетал босые ноги словно облачко и внушал спокойствие, и косвенную, как динамически изменяющиеся рисунки картин, что висели на протяжении всего длинного коридора. В отличие от мягкого пола, картины являлись иллюзией и подгружали информацию из подсознания гостя, тщательно определяя, что ему приятнее будет на них увидеть и демонстрируя именно это. Трансляцию своего подсознания на картинках видел только я, а потому я не стал сопротивляться. Наоборот, было довольно занятно видеть по правую сторону нарезки из собственных битв прошлого, а по левую сторону портреты людей, которые давным-давно покинули этот мир. Магистры, паладины, члены ордена. Проводница нарочно не издавала никаких звуков и вела меня по длинному, казавшемуся бесконечным коридору молча. Ее задачей было втянуть меня в этот транс, дать мне время прочувствовать атмосферу, насладиться ей, и до глубины души проникнуться величием этого места, а, следовательно, и величием тех, кто здесь живет. Занятно, что и в этом за 700 лет клан Астрала не претерпел никаких изменений. Поразительная стабильность. Мы на месте, вдруг остановилась проводница у одной из белых дверей и робко постучала своим маленьким кулачком. «Пусть войдет», донеслось оттуда величественным женским голосом, и дверь открылась. «Спасибо за приятную компанию», – вежливо улыбнулся я и поцеловал протянутую руку. Это было не обязательно, но я почувствовал, что девушка так старалась внушить мне мысль это сделать, что я решил не разочаровывать ее. Да и демонстрировать княгине раньше времени свой иммунитет перед их чарами было не так интересно, как подыграть и посмотреть, что будет дальше. Присущие резиденции монструозно высокие потолки и обилие света сохранялись и в кабинете княгини. Левая стена длинной комнаты была выполнена из стекла и разделена на три секции ростовыми зеркалами. Правая часть кабинета была увешана сотнями картин, которые словно мозаика покрывали собой всю десятиметровую стену до самого потолка. В ближних углах комнаты располагались угловые диваны на золотых ножках, в окружении двух десятков обнаженных женских скульптур, а в дальней части кабинета стоял массивный стол, привалившись к которому стояла ослепительно красивая женщина в сотканном из чистой стихийной энергии длинном платье цвета солнца. «Здравствуй, Маркус», — отразился приятный женский голос от стен. «Ничего, ведь если мы сразу перейдем на «ты», не возражаю, ваше сиятельство», — вежливо поклонился я. «Прошу, давай без титулов», — улыбнулась княгиня. «Пока мы наедине, можешь звать меня просто Аглая». «Аглая», — попробовал я имя на вкус, красивое имя, как у первой воительницы астрала, с уважением в голосе добавил я. «Верно», — удивленно сощурила свои светлые глазки княгиня и, цокая высокими каблуками, направилась в мою сторону, знаком с нашей историей. «Немного», — кивнул я, бросив взгляд на картины, на стене. В отличие от тех, что были в коридоре, эти не являлись иллюзией. По крайней мере, не все из них. Та картина, что располагалась по самому центру и изображала башню, определенно была подлинной. И изображала она башню не такую, какой она является сейчас, а башню настоящую, живую, с виднеющимся у основания населенным городом-крепостью и зелеными полями вокруг, такой, какой ее помню я. «Красиво, правда?» Остановившись рядом, проследила мой взгляд Аглая. «Современникам сложно поверить, что когда-то цитадель зла выглядела именно так». «Цитадель зла?» — усмехнулся я. «Распространенное мнение», — таинственно улыбнулась княгиня, «и единственно верное в нашей империи. Неужели будущий князь его не разделяет?» «Лестно, что целая княгиня верит в способность безродного простолюдина стать князем», — усмехнулся я. «В это верит одна из моих дочерей», — пожала плечами княгиня, «а значит, верю и я. Дочерей, все мои подданные для меня как дочери», — мило улыбнулась Аглая, после чего расположилась на угловом диване и жестом предложила сесть мне. На еще минуту назад пустом столе красовалась разлитая на два бокала элитная выпивка и пять видов закусок. Весьма простой фокус, ведь в этом месте способности одаренных стихии астрала многократно усиливались. Настолько, что реши сейчас княгиня меня убить, попотеть мне пришлось бы знатно. Даже с учетом того, что астрал – это совершенно не боевая стихия. Понятно, пригубил я неизвестный напиток, а что имелось в виду под единственно верным мнением? Именно то, что я и сказала, сверкнула глазками княгиня. Башня – это зло. Скажешь в приличном обществе иное мнение, и тебя засмеют. Повторишь его второй раз, просто смехом не обойдется. Скажешь третий, и смеяться уже не будет никто. А если четвертый, полюбопытствовал я. Повторять четвертый раз будет уже некому, Маркус, как недогадливому школьнику пояснила с усмешкой Аглая, и отставила бокал в сторону. Ну, время уже позднее, давай перейдем к делу. Внимательно слушаю, поудобнее расположился я, с невозмутимым выражением лица отбивая участившиеся попытки незаметно пролезть мне в мозг и вытянуть оттуда информацию о моем прошлом. Не знаю, заказ это был, или личная инициатива княгини, но в своем желании узнать, кто я такой, Аглая была настойчива. «Во-первых, Маркус, я хотела тебя искренне поблагодарить», тепло улыбнулась Аглая и якобы невзначай провела ладонью по моей руке. Тактильный контакт тоже не помог ей пробить мою защиту и, идеально сохраняя невозмутимость на лице, княгиня продолжила: «За твою заботу об Александре. Скажу честно, я переживала за девочку. Сочетание ее амбиций и характера не раз играло с Александрой злую шутку и обозлило девочку на весь мир. Разве?» Искренне удивился я. «По мне так к миру Ликса относится удивительно трезво. Она что-то про нас говорила». «Да», — слегка отстранилась княгиня. «Полагаю, что-то неприятное». «Ничего такого, о чем бы я сам до этого не знал», — мило улыбнулся я. Подумаешь, Ликса назвала древнюю обитель клана Астрала бледюшником, и в целом была недалека от истины. Стихия Астрала сильно отличалась от прочих и в первую очередь тем, что наследовалась она только по женской линии, а рожденные с этой стихией мальчики не жили больше недели, а из-за особенностей клана, в котором все перемещения, коммуникации и прочие взаимодействия с миром производились исключительно через астрал, состоять в нем и не владеть стихией было попросту невозможно. С одной стороны, это делало клан астрала воистину неуловимым и неуязвимым внешне, а с другой, жестко ограничивало его численность. Но самой главной проблемой астральных дам было то, что забеременеть они могли только от одаренных со стихийным ответом выше собственного, из-за чего они были вынуждены на протяжении всей своей истории искать мужчин сильнее себя. И в итоге, когда-то очень давно, дошли до такой точки, при которой мужчин сильнее практически не осталось. Тогда клан Астрала настиг кризис, и его численность сильно сократилась и пошла на спад, который продолжается до сих пор. Как рассказывали нам магистры, стихия Астрала считается самой древней из всех, и раньше она помимо женского имела и мужской аспект. Но как любил утверждать старик Акс, эти ненасытные ведьмы в поисках могущества поглотили своих мужиков без остатка и с тех пор расплачиваются за свои грехи. Так это или нет на самом деле, я не знал, но факт оставался фактом. Еще 700 лет назад астральные дамы часто выбирали в цели своей охоты членов ордена. Потому что помимо богатств, успешные бойцы ордена были достаточно сильны, чтобы продолжить род астрала. Я тоже неоднократно был целью многих подобных дам, и старик Акс чуть ли не силой отгонял их от меня, боясь, что в мире может появиться второе дитя тьмы и поставить безопасность человечества под угрозу. Зря старик боялся. Как я выяснил опытным путем, иммунитет тьмы работал как идеальное средство контрацепции, и если его специально не отключить, никакой беременности не будет. Гарантия стопроцентная. Доказано трехнедельным экспериментом, за время которого я проверял свою теорию на каждой желающей, во время своего прошлого визита в обитель 700 лет назад. А желающих попытать счастье с паладином дам было много. И никаких денег с меня не брали, скорее наоборот. Из кожи вон лезли, чтобы я не уходил. Эх, до сих пор вспоминаю те три недели с улыбкой. Это было словно рай наяву. Правда, когда астральные дамы наконец все просекли, то с обиженными истериками и гневными криками выгнали меня с вечным запретом на возвращение в их драгоценную оскверненную обитель, но это уже совсем другая история. Да и запрет, судя по тому, что я сейчас здесь, оказался не очень-то вечным. Все эти воспоминания ураганом пронеслись в голове, и я еще раз порадовался, что Ликса оказалась не похожа ни на одну из подобных охотниц. Да и, если подумать, Диана, которая искренне поддерживает Макса много лет тоже. Может, за 700 лет клан Астрала все же немного изменил свой подход, Маркус? Да, беззаботно ответил я, пытаясь вспомнить, на чем мы остановились. Я сказала про Александру, и тебя на несколько секунд словно выключила, подозрительно сощурилась княгиня. Все в порядке? В полном, кивнул я, можно продолжать. Так вот, тактично кашлянула Аглая, помимо заботы о моей бедовой девочке, я хотела выразить тебе личную благодарность за спасение Дианы и Астрид. Как бы мне неприятно было слышать благодарность из уст столь прекрасной дамы, но Астрид в портал не пустил Максим, а не я. Восхищенно подобралась Аглая, и я только сейчас заметил, как декольте на ее динамически изменяемом стихийном платье стало заметно больше. Я ценю твою честность, но я смотрю на ситуацию несколько шире. Максим принял решение из-за твоих слов. Если бы ты там не появился, то Астрид зашла бы внутрь того портала первой, и, учитывая то, что мы знаем сейчас, наверняка бы погибла. Так что на твоем счету спасенные жизни двух моих дочерей. Как ты мог заметить, Маркус, наш клан не может похвастаться силой или многочисленностью, а потому жизнь каждой моей дочери особенно ценна. Спасение одной – это подвиг, достойный моего внимания, а за спасение двух я позволю тебе выбрать награду самостоятельно. Награду? Поднял я бровь. Я думал, вся эта встреча лишь предлог, чтобы залезть мне в голову. Без улыбки добавил я и с наслаждением наблюдал, как переменилась в лице княгиня. Лишь на миг ее невозмутимая маска треснула, но она быстро взяла себя в руки и игриво улыбнулась. Прошу прощения за это недоразумение, Маркус, но я не могла довериться Максиму на слово. Довериться в чем? В выборе союзника. Максим мальчик наивный, и ты мог его обмануть, невозмутимо пояснила княгиня. То есть его слова о том, что вы союзники, это правда», — уточнил я. «Да», — кивнула Аглая, — «более того, кланы Астрала и Молнии состоят в одной коалиции, пусть и неофициально, поэтому я не могла проигнорировать появление новой фигуры». «Понятно, и что удалось узнать?» С легким вызовом в глазах наклонил я голову. «В мыслях ничего, вынуждена была признать Аглая, но твоего взгляда оказалось достаточно. Я верю, что ты не желаешь нам зла и не буду препятствовать Максиму сближаться с теневиками. Но на иную поддержку от нас клан теней может не рассчитывать. Я благодарна тебе за спасение дочерей и после получения тобой заслуженной награды, мы вернемся к нейтральным отношениям». Княгиня продолжала говорить о важных делах и благодарности, а в моей голове крутился вопрос, что будет, если я возьму и расскажу ей, что я на самом деле паладин тьмы. Решат ли они изнасиловать меня всей резиденцией или же выгонят, так как я не имею права здесь находиться. Решив в итоге, что вероятность обоих исходов 50%, я вернул внимание на Аглаю, и к этому моменту она как раз закончила свою речь. «Не смею претендовать на большие», — учтиво улыбнулся я, и, начав немного скучать, забил на приличие и принялся есть. «А ты наглый», — позволила себе оскал княгиня, и я впервые за весь разговор почувствовал от нее легкую угрозу. Властная дама решила напомнить жалкому мне, что является княгиней не просто так и, надо признать, увиденное впечатляло. Ее источник был запитан к энергетическому ядру всей обители, что делало ее практически неуязвимой. По крайней мере, Аглая так думала, а я не стал ее разочаровывать и вместо этого усиленно налегал на креветок. Вкусные оказались, зараза. Мне частенько это говорят, пожал я плечами и принялся за вторую тарелку с закусками.